Сразу после описания дворца Газдрубала следовала непонятная запись. «Килону 100 000 сестерциев». Килон упоминался в дневнике несколько раз и всегда как получатель каких-то сумм. В одном случае он был назван добрым гением Рима. Последняя запись с именем Килона была вовсе непонятна. 100 амфор вина капрейцам за Килона. Она следовала за описанием сожжения лагеря нумидийского царя Сифакса. Вообще, имя Килона появлялось в дневнике после какой-нибудь крупной удачи Сципиона. При этом сумма вознаграждения доброго гения возрастали с каждым годом. Казалось странным, что Сципион заносил в дневник собственные сны. «За день до того, как меня избрали курульным эдилом, мне снился сон, что я в белой тоге». Или «В ночь перед взятием нового Карфагена мне снилось, что Нептун награждает меня венком за взятие городов». Очевидно, Сципион не доверял папирусу всех помыслов. Кое-что выпячивал, а кое-что оставлял в тени. Дневник был головоломкой. Сципион, которого Полибий считал просто талантливым полководцем, оказался сложной, загадочной натурой. Мотивы его решений было так же трудно раскрыть, как намерения Ганнибала. Война, о которой Полибий хотел рассказать, оказалась схваткой двух равных противников, потому она и длилась столько лет. Полибий стал понимать, что прежде чем браться за Каламус, надо узнать как можно больше о каждом из полководцев, понять их характер, вникнуть в их планы. И также тщательно необходимо изучить свойства вступивших в войну народов. Ромеи смертельно опасны после понесенных ими поражений. И чем сильнее поражение, тем они опасней. Персей мог усвоить этот урок, изучив историю Ганнибаловой войны. Но он им пренебрег и жестоко поплатился за это. Дочь и отец. В усадьбу нагрянули гости. Сад и дом заполнились беготней и звонкими голосами 13-летней Симпронии и годовалого Тиберия. Корнелия водила их по усадьбе, рассказывала девочке о деде, и Полибий, сопровождая дочь Сципиона, узнавал великого римлянина с новой, подчас неожиданной стороны. Уложив детей, Корнелия встретилась с Полибием в таблине отца. Полибий смотрел на молодую женщину так, словно видел ее впервые. Поймав слишком внимательный взгляд, Корнелия густо покраснела, и Полибий, не желая показаться дерзким, смущенно пробормотал: «Прости меня. Готовясь к написанию истории, я хочу представить себе ее героев, иначе мой труд превратится в собрание безжизненных чучел, как у Тимея. А ты, все говорят, так похожа на отца». «Ты хочешь увидеть отца?» — начала Корнелия глухо. «Мне трудно о нем говорить, как и представить, что его нет. Но тебе я попытаюсь рассказать». Она встала и, сделав несколько шагов, снова опустилась в кресло. Каждое утро, всегда облаченный в тогу, отец обходил виллу с внутренней стороны стены. Его прямые волосы были тронуты сединой. Держался он прямо, не горбясь. Все на вилле привыкли к этому утреннему ритуалу. Еще с вечера дорожки были подметены, а осенью листья собраны в кучки. Ничто не мешало отцу совершать свой неизменный обход владений. Ведь все по эту сторону стен было его капитолием, его форумом. О Риме, спасенном им от Ганнибала, в доме не вспоминали. Такова была воля отца, не желавшего слышать о завистливом сенате и неблагодарном народе, оскорбившем его подозрениями.